Глава 19. Действительно, план Андрея с самого начала не нравился своей кровожадностью, но похоже было на то, что выбора нет. Он обсуждал с Маком черновой вариант еще до своего визита к сенатору, но то, что они узнали, а особенная информация о запредельной жестокости к своим жертвам, включая пытки, не оставляла вариантов. Впрочем, для приведения планов в действие Андрею был необходим контакт с представителями криминального семейства. Собственно говоря, в этом и заключалась основная цель визита к сенатору. Информация и досье были полезным дополнением, но не более того. До собрания членов клуба, которое, по сути, было осенним заседанием настоящих правителей США, нечто вроде теневого Давоса Восточного побережья, оставалось 3 недели, и Андрей посвятил это время отработке плана. Непосредственно перед собранием клуба в офис Андрея доставили конверт с 3 билетами, напоминающими те, что используются в опере. Сьюзен пошутила, что теперь им придется слушать длинные арии политиков, собирающих пожертвования на свои избирательные кампании. Андрей обратил внимание на адрес. Собрание должно было состояться на Верхнем Истсайде, в районе Музейной Мили. Заповедник мультимиллионеров, к которым теперь принадлежал и он сам. От их дома до клуба можно было пройти пешком минут за 20 неспешным шагом, просто перейдя Центральный парк, но по статусу им было положено прибыть на автомобиле с сопровождением, иначе бы их никто не стал воспринимать всерьез. Сьюзен заказала для себя и Иры умопомрачительное вечернее платье. Голая спина почти до поясницы, глубокое декольте, туфли на высоченных каблуках. Убийственная красота, как заметил Андрей. Чену очень не нравилось открытое тело, не укрытое броней, но проблему легко решили, нанеся камуфляжный слой поверх сверхпрочного метаматериала. Даже обладая сверхчеловеческой остротой зрения и зная, куда нужно смотреть, Андрей так и не смог определить, где заканчивается камуфляж и начинается реальная кожа шеи Сьюзен. Ему самому заказали шикарный костюм индивидуального пошива, под который он тоже надел броню. Разглядывая себя в зеркале, Андрей оценил усилия визажистов, в лапах которых они провели половину дня. На него из зеркала смотрел стройный мужчина лет 35, с волевым взглядом, больше похожий на голливудского киноактера, чем на ученого, проведшего десятки лет за лабораторным столом. В этот момент к нему подошла Сьюзен, подхватила Андрея под локоть и тоже посмотрела в зеркало. Там, рядом с красивым мужчиной, стояла сногсшибательная красотка. Ее темно-зеленое платье до пола с разрезом по бедру оставляло немало обнаженного тела, но при этом смотрелось шикарно, а вовсе не пошло. Роскошное ожерелье из серебристого металла с изумрудами дополняло образ. Обычно непослушные рыжие волосы, которые Сьюзен собирала в хвост, не спадали на обнаженные плечи каскадом цвета меди. «Я даже не представлял, насколько ты у меня красивая». Андрей повернулся к подруге. «Сейчас самое время сделать тебе предложение выйти за меня замуж». Сьюзен пристально посмотрела на Андрея. «Такими словами не нужно бросаться». «А я и не бросаюсь». Андрей принял решение. «Я тебе официально предлагаю, как только этот кризис закончится, стать моей женой. Согласна?» «Я бы по законам жанра должна была сказать, а где кольцо, и я подумаю. Но ты же знаешь, что я согласна». Сьюзен обняла своего жениха. «Но сначала едем на День благодарения к моим родителям. Там и объявишь, хорошо?» «Конечно. Что-то про кольцо забыл, у нас так не принято, знаешь ли». Андрей осторожно поцеловал Сьюзен в щеку. «Но-но, пока нельзя. Меня час красили, как забор какой-то». И в этот момент Андрей заметил Иру, которая только что вошла в комнату. Такую же прекрасную в платье цвета темной ночи, на фоне которого ее светлая кожа и русые волосы смотрелись потрясающе. Она улыбалась, но в ее глазах стояли слезы. Андрей почувствовал себя последним идиотом, но слова были сказаны и услышаны. Неловкость разрядила Сьюзен. «Ира, Андрей все-таки догадался сделать мне предложение. Будешь моей свидетельницей?» «Конечно, подруга». Ира уже взяла себя в руки. «И когда?» «Да вот как разберемся с этими Малони, так и начнем планировать. А пока у нас светский раут. Ты выглядишь потрясающе». «Вы там соберитесь, это боевая операция». Мак подал голос. «Я вас поддержать не смогу. Кибербезопасность здания находится на уровне Пентагона. Мои дроны будут поблизости, но если что-то случится, можете рассчитывать только на себя. По крайней мере, поначалу». «А что, предполагаешь серьезные проблемы?» Андрей завязал галстук, еще раз оглядев себя в зеркале и бросив виноватый взгляд на Иру. «Всяко может быть. Лучше пусть тебя судят 12, чем несут 4». К зданию клуба Андрей с девушками подъехал за 10 минут до начала. Пятая авеню была запружена машинами, но каким-то образом их бронированный лимузин, который вел лично Чен, сумел притереться ко входу без особых проблем. Мак сообщил, что уличное движение в районе контролируется городской полицией, отсекающей тех, кто не был гостем мероприятия. Как только Андрей с подругами вышли из машины, на ее место уже нацелился следующий автомобиль с гламурными женщинами и холеными мужчинами. «Смотри-ка, никаких папарацци!» Сьюзан наклонилась к уху Андрея. «Я думала, что такое мероприятие не обойдется без светских сплетниц». «Эти люди не хотят себя афишировать, и у них есть возможность обуздать даже папарацци». Андрей прошел в парадный вход через дверь, которую услужливо придержал швейцар. Андрей протянул билеты распорядителю, но тот даже не взглянул на них, очевидно, зная гостей в лицо. «Господа, проходите к лифту». Лифт вознес Андрея со спутницами на крышу здания, где была оборудована огромная застекленная веранда. Веранда была ярко освещена, однако с улицы Андрей не заметил ее на крыше. Видимо, стекло было поляризованным и непрозрачным снаружи. Распорядитель тут же отвел новоприбывших за зарезервированный столик, и Андрей огляделся. А посмотреть было на что. Вернее, на кого. Несколько видных политиков, мелькающих в телевизоре. Крупные предприниматели, меценаты, сливки общества. Тут не было никаких актеров, певцов, гламурных персонажей с непонятными доходами, только солидные люди со своими спутниками и спутницами. Андрей заметил сенатора, разговаривающего с несколькими пожилыми мужчинами, и Роберт кивнул Андрею, давая понять, что поговорить можно будет позже. В зале Андрей заметил и Хелен, которая, в отличие от гламурных дам, была одета скромно, но со вкусом, в брючный костюм. Она тоже заметила Андрея и тут же направилась к их столику. «Добрый вечер, господин Панферов. Вы и ваша спутница выглядите великолепно. Представите? А то я их видела мельком, да и находилась не в лучшей форме». «Ну, вы же всех нас знаете. Наверняка есть и досье. Но формально представить никогда не поздно. Ирина — мой заместитель. Сьюзан — главный врач и моя невеста». Андрей указал на своих спутниц, и те пожали протянутую Хелен руку. «Оу, уже так формально?» Хелен вздернула бровь. «Да, почему нет?» Андрей пожал плечами. «Ну, вы недавно разбогатели, стали здоровы, возможно, не нагулялись». «Хелен, когда встречаешь своего человека, ты понимаешь, что это тот самый человек. Мне уже за 40, поздно гулять. И да, можно с нами на «ты». Сьюзан, чувствуя себя не в своей тарелке под пристальным и довольно бесцеремонным взглядом собеседницы, сказала, поджав губы. «Не подумайте, я себя в жены не навязывала. Это решение Энди». «Хорошо, хорошо». Хелен быстро пошла на попятную. «Это ваше личное дело, и да, можно на «ты». Вы уж извините меня, я репортер. К тому же в нашей среде, как вы убедитесь, спрашивать, кто с кем спит, в порядке вещей. Часть смолток. Это несущественные детали, в отличие от денег, политики, власти. Вот об этом говорят очень осторожно и дозированно. Вы ведь сюда пришли не просто полюбоваться финансовыми воротилами и обслуживающими их политиками, верно?» «Тут есть на что полюбоваться». Андрей посмотрел вокруг. Зал уже почти заполнился. Гости рассаживались за приготовленные для них столики. «Мы ведь тоже должны деньги зарабатывать». «А я думала, что ты зарабатываешь деньги за счет алгоритмов. Удаленно. И на эти рожи смотреть не хочешь. Ведешь затворнический образ жизни». «Хелен». Андрей был серьезен. «Ты же знаешь, что я бы сидел в своей норе, если бы не наша с тобой общая проблема. Как ты думаешь, сегодня наша проблема здесь появится или мы пришли зря?» «Появится, куда же он денется? Здесь бизнес-партнеры, коллеги этой семьи, которые или помогут всплыть, или утопят, в зависимости от того, что смогут предложить эти преступники». «Думаешь, там все преступники?» «Другие там не выживут. Я слышала, хотя это и слухи, особо принципиальные Малони не доживают и до 30. Несчастные случаи в кругу семьи». «Вот прямо так?» Ира вмешалась в разговор. «Бей своих, чтоб чужие боялись?» «Хорошая поговорка!» Хелен рассмеялась. «Русская?» «Да, мы так говорим», — Ира кивнула. «Примерно так. А, кстати, вот и они». Хелен слегка кивнула в сторону небольшой группы, которую распорядитель отвел к столику у стены. «Смотри, как упал их статус. Раньше они сидели практически по центру. В этом зале буквально все имеет значение». «А наше место что значит?» Андрей разглядывал Джейкоба Малони, который, даже если и заметил Андрея, никак не показал, что узнал своего врага. Рядом с ним было еще трое неуловимо похожих друг на друга мужчин в дорогих костюмах. Старшему под 70, младшему около 40. «Вы тоже с краю, но не на отшибе. Вы тут новички, однако у вас столько денег, что ваша позиция сейчас выше, чем у них. Как-то так». «Прелестно». Сьюзен хихикнула, прикрывая рукой рот. «Ты где сидишь? Останешься с нами?» Хелен понравилась невесте Андрея. Было в ней что-то располагающее. За 5 минут общения первоначальный лед между девушками растаял. «Рядом с папочкой, но если не прогоните, могу посидеть с вами. Там скучно». «Нет, не прогоним». Андрей не собирался разговаривать с Малони в присутствии посторонних, но знающий местные расклады гид ему бы не повредил. «С тобой интересно». В этот момент пожилой мужчина, которого Андрей не узнал, поскольку тот, видимо, не любил попадать в объективы камер, попросил всех рассаживаться, и в зале наступила тишина. Следующие полчаса пожилые белые мужчины аристократической наружности один за одним произносили короткие речи почти ни о чем. Им сдержанно хлопали, а Хелен негромко представляла каждого из них. Сколько он стоит, кто у него бизнес-партнеры, каков его статус и тому подобное. Ее знание внутренних механизмов и игроков большой политики было впечатляющим. Сьюзен и Ира время от времени задавали уточняющие вопросы, но Андрей больше молчал, раздумывая, как бы поговорить с Малони, не вызывая скандала. Впрочем, возможность пообщаться поближе представилась сама, когда гости после речей разбрелись по залу, сметая легкие закуски, попивая напитки и общаясь друг с другом на отвлеченные темы. Те, кому было нужно поговорить более предметно и детально, начали расходиться группами по боковым кабинетам зала. Джейкоб Малони неторопливо двинулся к одному из кабинетов, куда уже отправились его спутники. Но по дороге он, как бы невзначай, слегка отклонился и практически столкнулся с Андреем и его спутницами. «Надо же, какая встреча!» Джейкоб хищно улыбнулся. «Грязь с улицы попала в приличное общество. Наслаждайтесь украденным богатством. Ну, пока можете». «Это угроза?» Андрей остановился и развернулся к своему собеседнику. «Конечно». Малони не отвел взгляда, как бы бросая вызов. «Вы украли наши деньги, и вы за это дорого заплатите». «Насколько я могу судить, мы вовремя отследили тренд на бирже и купили на падении то, что свободно продавалось на рынке. И не мы одни такие». «Это вы можете рассказывать светским репортерам». Малони мазнул взглядом Хелен, которая остановилась чуть за спиной Андрея. «Мне-то хорошо известно, что если бы не файлы ублюдка Полански, которого мы на свою голову вытащили из той задницы, в которую он сам себя загнал, вы бы не получили ничего. А значит, вы все знали. А значит, это вы, заказчики нападения на мясную лавку. Не знаю, кого вы наняли, но это вовсе не МС-13, как уверяют нас те, кто ведет расследование». Андрей внутренне вздрогнул, надеясь, что внешне это никак не отразилось. Последнее время он учился контролировать свои реакции, вспоминая каждый раз слова сенатора. Малони, следивший за Андреем, хмыкнул. «Молчите. Ну, мы вам не прокуратура. У нас свое расследование. Или вы думаете, что люди Каморры не имеют выходов на МС-13? Я вам это говорю, потому что мы точно докопаемся, кто и как за вас сделал всю грязную работу. Да и со смертью Полански и последующим рейдом полиции тоже разберемся. Чую, вы и там как-то замешаны». «Разбирайтесь». Андрей пожал плечами, хотя сейчас ему было крайне неуютно. «Ваше дело. Но ваше падение — это дело рук Полански. Мы не имеем никакого отношения к тому компромату, который он собирал все это время». «Это уже не важно. Семья вынесла свой вердикт, и все, что было до этого — прелюдия». Малони усмехнулся. «Грязь должна знать свое место. Выскочки из грязи не должны совать свои носы туда, куда им не следует, прикрываясь именем такого же выскочки, как они сами». Джейкоб еще раз посмотрел на Хелен, которая никак не реагировала на оскорбление. «Оглядывайтесь. Времени у вас не осталось». Прежде чем Андрей смог что-то ответить, Малони, развернувшись, пошел к своим спутникам. И в этот момент Ира, которой отводилась особая роль, привела в действие свою часть плана. Никто не смог заметить, как она ловким броском, который репетировала много раз в течение 3 недель, запустила крошечную стрелку в Малони. Это чудо биотехнологий, чье создание в силу секретности было возложено на Сьюзен и Андрея, представляло, по сути дела, одноразовый мини-шприц с биоразлагающейся основой и очень сложным коктейлем внутри. Малоний не почувствовал укола, так как строго дозированная порция анальгетика нейтрализовала крошечный болевой сигнал. С этого момента в его кровь был впрыснут агент, функцией которого было сыграть свою роль позже. Но уже сейчас Джейкоб Малони стал носителем погибели всего своего клана. Ира незаметно кивнула Андрею, и тот расслабился. Промах был недопустим. Второго шанса им могло просто не представиться. Теперь оставалось ждать. Их работа здесь на собрании была закончена. Сьюзен шумно выдохнула, тоже сбрасывая напряжение. Хелен, которая, естественно, не была посвящена в план, интерпретировала это иначе. «Какая тварь! Мало того, что буквально открыто угрожает мафиозными связями, прекрасно зная, что записать его угрозы тут невозможно, так еще и кичится своим аристократическим происхождением. Мы для него не люди, низшие». «Ну ладно, мы». Ира нервно разгладила несуществующую складку платья. «Но ты-то дочь сенатора. Для таких, как он, мы — новориши, выскочки». Хелен бросила взгляд в сторону кабинета, куда удалились люди Малони. «Мой папа учился в обычной бруклинской школе. Родом из семьи небогатых лавочников. Он всего достиг сам, а у Малони в роду бурбоны, кенты, тюдоры и борджа. Его предки были во власти и с деньгами уже сотни лет назад. Я для него дочь выскочки, и он считает, что своим будущим детям я не смогу обеспечить место в элите». «Ну, это мы еще увидим». Андрей больше не испытывал колебаний в правильности своих решений. Как с полковником Полански, в спальне которого он увидел фотографию с казненными детьми, в Малоне он увидел гноящуюся язву, грозящую заражением. А такие язвы нужно прижигать. Уйти, не привлекая внимания, Андрей не мог, потому вынужденно слонялся среди аристократических фигур, знакомясь время от времени с представителями тех или иных семейств, отвечая дежурными фразами политикам, потенциальным получателям щедрых пожертвований на избирательные кампании, что по своей сути было легальным подкупом, и изображал из себя этакого гуру от финансов, в которых он, если подумать, понимал очень мало. Впрочем, с деталями к нему никто не приставал, а моложавого джуниор-конгрессмена, который очень нуждался в финансовой поддержке и потому вцепился в Андрея хваткой бульдога, удалось отшить только клятвенным обещанием рассмотреть его избирательную программу, где уделено огромное внимание прогрессивной модели развития высокотехнологичного бизнеса. Андрей уже собирался сворачивать свои дела и идти домой, когда со стороны лифтов послышалась какая-то возня, громкие крики, а затем раздались звуки выстрелов. Истошный визг женщины ударил по ушам. Сью и Ира. Андрей рванул к своим спутницам, которые стояли у края веранды и разговаривали с Хелен. В этот миг зал взорвался хаосом. Метались люди, с грохотом падала мебель, кто-то кричал, кто-то пытался что-то говорить в микрофон, где-то слышались звуки борьбы. Когда Андрей достиг подруг, те уже прижали к стене, закрывая собой ничего не понимающую Хелен. «Что происходит?» Ира была бледна, губы поджаты. Андрей заметил, как по ее обнаженным рукам проскакивали искры. «Не знаю, оставайтесь здесь, посмотрим, что будет. И действуем по обстоятельствам. Прикрывайте Хелен». «Я сама могу за себя постоять!» Хелен сверкнула глазами. «У меня коричневый пояс в капоэре!» «Потом!» Андрей выискивал взглядом опасность. Они с Маком просчитывали варианты неприятностей, и кое-что было заготовлено, но Андрей был безоружен, как и все гости, так что вариантов было не так уж и много. В этот миг в воздухе над головами сверкнуло, раздался оглушительный взрыв светошумовой гранаты, и пока присутствующие моргали, пытаясь понять, что происходит, гул утих, и его перекрыл зычный голос. «Всем оставаться на своих местах! Это ограбление!»